Много лет назад свою первую воскресную беседу я начал цитатой из пушкинского пророка: «Духовный жаждаю томим». Но сколько бы ни проходило лет, не лет только, а и столетий, удивительные слова эти остаются как бы эпиграфом к судьбе человека на земле. Сменяют одна другую цивилизации, изменяются формы жизни, меняется лицо земли. Но вот неистребимый, неутолимый остается эта духовная жажда, драгоценный, а вместе с тем и мучительный дар, данный на земле только человеку, как признак и как сущность самой его человечности. Драгоценный, потому что влекущий человека всегда ввысь, не дающий ему успокоиться в одном животном счастье, приобщающий его высшим, ни с чем не сравнимым радостям. Мучительный, потому что так часто противоречащий его земным, низким инстинктам, делающий всю его жизнь борьбой, исканием, тревогой. Почти все в мире, как бы говорит человеку: откажись от этой духовной жажды, отрекись от нее, и будешь сытым, здоровым и счастливым. Как писал на заре этого века в одном из самых печальных своих стихотворений Блок: «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы». И вот возникают целые идеологии, построенные на этом отказе и отречении от духовной жажды, на ненависти к ней. Идеологии, всеми силами стремящиеся к тому, чтобы заглушил в себе человек самый источник этой жажды, чтобы признал ее иллюзией и самообманом и включился в строительство жизни, уже начисто лишенный какой бы то ни было жажды, какого бы то ни было искания. И если чем-нибудь на глубине, а не только на поверхности, отличается наш 20 век от предшествующих, то, конечно, прежде всего предельным заострением двух противоположных, противостоящих одно другому восприятий человеческой жизни и самого человека. Для одного из этих восприятий человек потому и человек, что есть в нем эта духовная жажда, это искание, это высшая тревога. Для другого, только убив ее, начинает человек свою человеческую судьбу. Все же остальное в той борьбе, что ведется в современном мире, в конце концов, второстепенно. Ибо только из этого глубинного, первичного вопроса вытекает все остальное. Политика, экономика, культура, все то, о чем так страстно спорят и во имя чего борются друг с другом люди. И потому, хотят ли этого люди или не хотят, сознают ли они это или нет, но в сердце, в самом центре всей нашей современности стоит вопрос религиозный. Ибо религия по самой сущности своей и есть явление и присутствие в мире вот этой духовной жажды, как запах дыма свидетельствует о том, что где-то горит огонь. Даже если мы и не видим его, так и само наличие в мире всегда и всюду религии, каковы бы ни были ее формы, есть несомненное свидетельство, что не перестает в человеке жить духовная жажда и духовное искание. Нам, правда, стараются доказать, что религия — это наоборот, дешевая успокоенность, отказ от борьбы, измена человека самому себе, что вся она мертвый и неподвижный догматизм, уводящий человека от острых вопросов и от исканий. Однако, утверждающие это, неизменно замалчивают слова, составляющие самую сердцевину религиозного опыта и религиозной веры. Блаженны алчущие и жаждущие, ищите и обрящите. Не мир принес я в мир, а меч. Примечательно, что вся борьба с религией у всех тех, кто ненавидит ее, всегда, с самого начала, основана на элементарной, грубой лжи. И без этой лжи не могла бы посуществовать ни одного дня. Но ложь эта сегодня столь очевидна, что, может быть, о ней уже и говорить не стоит. А вот о самой этой духовной жажде, о том, жаждой чего она является, в томлении о чем состоит, исканием чего наполнена, вот об этом говорить нужно, ибо нет, повторяю сейчас, в мире более важной темы. Ибо действительно стоит мир сейчас как раз на том перепутье, о котором говорит поэт. Духовный жаждую томим, в пустыне мрачной я облачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Сталкиваются в нем в мире с небывалой силой разные, обращенные к человеку призывы. Сходятся и расходятся разные пути, и все страшнее, все ярче над ним зарево неслыханных катастроф, небывалых потрясений, имеющий уши, чтобы слышать, да слышать. Уже не выбраться нам из всего этого какими-то частичными мерами, заплатами на распадающейся и сливающей материи. Опять начинаем понимать мы, почему о спасении, именно о спасении возвещает Евангелие, почему гибнущим обращено. И говорит Христос: огонь пришел я низвести на землю, и как томлюсь, пока он разгорится. У нас нет силы явившегося пророку на перепутье шестикрылатого серафима. И однако, каждый в меру своих слабых сил призван сегодня свидетельствовать о главном. Вот об этом главном пусть будут наши беседы. Религия только тогда религия, когда она о главном. Когда она одновременно и проявление духовной жажды человека, и ответ на нее. Огонь, но и очищение, и преображение огнем этим нашей слабой и так часто постыдной жизни. Новый Завет кончается страшными, но и радостными словами. Неправедный пусть еще сквернится, праведный сотворит правду еще, и святой да освящается еще. Все гряду скоро. И жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Только бы оказаться нам достойными этих слов, только бы не изменить духовной жажде, данной нам, только бы открыть глаза и открыть слух к тому ливню света, любви и красоты, что извечно льется на нас. Пусть поможет Бог всем нам, и говорящим, и слушающим, быть верными и твердыми, смиренными и любящими. Тогда не сможет скрыться свет, извечно светящий в мире, спасение, дарованное миру.